Глава 20. Манифестация желания. Своё желание нужно формулировать экологично, так, чтобы оно было понятно двухлетнему ребенку. Когда мы формулируем желание замысловато, Вселенной оно непонятно. Избегайте слов «гармония», «комфорт», «достаток», «личностный рост». В этих понятиях нет определенности. Катя хотела недвижимость в центре города и заманифестировала. «Хочу недвижимость в центре», больше ничего не уточнив. Спустя год Катя оказалась на Красной площади и встала загадать желание на знак нулевого километра. Она снова решила загадать недвижимость в центре, около Красной площади. И тут у нее защемило нерв. Она не смогла сдвинуться с места. Вот и получила Катя свою недвижимость около Красной площади. Манифестация не означает просто заявить о своем желании вслух. Манифестация – это намерение, которое мы предъявляем Вселенной и которое срабатывает, если наше сознание и подсознание дружат. Для того, чтобы манифестировать желание, нужно быть согласованным в чувствах и в мыслях. Это то, о чем мы говорили во всех предыдущих главах. Манифестацию, свое заявление, что вы готовы принять свое желание в реальности, здорово подкреплять ритуалом. Таким образом, мы осуществляем подпитку реализации желания со всех сторон. Формула манифестации желания следующая. Синергия плюс визуализация плюс ощущение состояния желания плюс вера плюс достойность разрешение, плюс любовь к миру и жизни, плюс благодарность, плюс свобода, минус страх, плюс ежедневная концентрация. Разберем все составляющие. Синергия – это ощущение на всех уровнях восприятия по всем модальностям вашего желания. Визуализация. Как только мы подключаем к картинке своего желания все органы чувств, наше подсознание начинает рассматривать эту картинку как будто бы уже существующую. И единственный вариант, который остается у сознания, проявить эту картинку в реальности. При визуализации наш мозг будет подстраивать реальность под картинку. Ощущение. И состояние. Когда в ощущениях мы испытываем состояние, будь то у нас уже это произошло, значит, мы уже проработали необходимость осуществления этого желания, и у нас есть внутренняя энергия, внутренний ресурс для его проявления в пространстве. Вера. Вера самая сильная. Самая мощная сила в данном процессе. Если мы сопротивляемся, не верим, не доверяем, сомневаемся, обесцениваем, ничего не сработает. Достойность – разрешение. Достойность – это наша внутренняя ценность, когда мы разрешаем себе иметь то, чего мы реально хотим. Любовь к миру и к жизни. Без любви к миру и к жизни невозможно творить, потому что любовь – это то, из чего создан мир. Любовь – это энергия сотворения нашей жизни. Соответственно, чтобы сотворить и проявить свое желание в реальности, необходима любовь. Чтобы желания сбывались, необходимо очистить сердце от злобы и перестать злиться. Благодарность – это еще одна мощнейшая энергия исполнения желания. Когда мы благодарим Вселенную, она начинает нам посылать изобилие. Мы получаем то, что мы излучаем. Свобода. Для творчества просто необходима свобода. Свобода хотеть то, что вы действительно хотите. Свобода выбора, свобода быть самой собой, свобода не видеть преград и мыслить масштабней. Страх. Необходимо распрощаться со страхами, потому что они блокируют исполнение желаний. Ежедневная концентрация. Ежедневная концентрация на желании нужна для того, чтобы наше магическое мышление начало как можно скорее проявлять наши желания в реальности. Итак, сейчас у вас есть список из 12 желаний, который готов к проработке. У нас есть ощущение, которое мы будем испытывать, когда у нас будет исполнено желание. У нас есть список смены поведения, есть шаги достижения целей. Но помимо всего этого, нам нужна еще закладка мыслей и концентрация по работе с нашим желанием на протяжении 21 дня. Почему именно 21 день? Потому что нужен ровно 21 день, чтобы выстроились наши новые нейронные связи. Они нужны, чтобы наш мозг проверил, что это уже есть, а наше подсознание начало выстраивать эту картинку в нашей реальности. Так у нас получится 10 желаний, потому что на протяжении 21 дня 2 запускающих желания мы уже выполним. Каждый день перед сном в состоянии тета, когда мы начинаем засыпать, когда мы уже расслабились, отпустили суету забот, вместо того, чтобы смотреть сериал или листать Инстаграм-ленту, мы будем по одной минуте удерживать состояние реализации каждого своего желания. По факту вы будете работать по 10 минут в день. Работать нужно по всем модальностям. Какая я, если мое желание исполнится? Что я вижу? Что я ощущаю? Во что я одета? Что я говорю? Что я испытываю? Что я слышу, когда мое желание исполнилось? Можно подумать, что это упражнение достаточно легкое, но все не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь нужно удерживать это состояние целую минуту. Сначала у вас может получиться находиться в этом состоянии только 10-15 секунд. Но когда вы сможете удерживать это состояние в течение целой минуты, считайте, что ваше желание уже исполнилось. Так, на протяжении 21 дня мы работаем с каждым желанием. Какие-то из них в процессе могут уже начать сбываться, и это хорошо. Чтобы лучше удерживать наше состояние исполнения желаний, яркую динамичную картинку, я привела вам в одной из предыдущих глав несколько инструментов – визуализацию, карту желаний, кино желаний. Таким образом, у вашей психики будет конкретное, визуальное и двигательное восприятие исполнения нашего желания. После того, как мы 21 день отработали с нашими желаниями, наша задача – заманифестировать и отпустить каждое из них. Запишите ваши желания, каждое на отдельном листочке. Писать желание нужно в настоящем времени, с ощущениями, будто оно уже осуществилось. Например, «Я замужем за полное писание». «Я... Как я чувствую себя, когда я замужем за?» Для того, чтобы наши желания сбывались, в идеале нам необходимо сделать алтарь. Алтарь – это не обязательно какой-нибудь ведьмин уголок, где стоит столик с пентаклями. Алтарем у нас будет место, которое включает в себя энергию четырех стихий и энергии – женскую и мужскую. Это воспроизведение Вселенной в маленьком масштабе, и мы становимся хозяевами этой Вселенной. Здесь мы подключаем магию, здесь мы станем волшебниками, что может быть отражением женской и мужской энергии. Женская энергия – белая роза, статуэтка женщины, символ Луны. Мужская энергия – фаллический символ, символ солнца. Можно использовать карты мужчины и женщины, два треугольника, направленных вершинами вверх и вниз. Если вы делаете ритуал вместе со своим мужчиной, то вы уже являетесь отражением этих энергий. Что может быть отражением стихий? Земля, камни, соль, место в лесу, где будет земля. Вода, кубок, вода возле водоема. Огонь, свеча или костер, если вы на природе. Воздух, эфирные масла, благовония. Самое главное, чтобы символизм был понятен для вас. Если мы выходим на природу, то нам нужны только водоем и огонь. Воздух и земля у нас уже есть. Круче всего манифестировать желание на природе. Все можно сделать красиво. Начертить круг, поставить в него 5 свечей, встать в круг. Важно манифестацию желаний провести как ритуал, который будет понятен только вам, но он будет сильно заряжен. Наша главная задача при манифестации желаний – отпустить их во Вселенную. У нас имеется готовый список с 10 желаниями, которые вы уже отработали 21 день. Еще нам понадобятся воздушные шарики или китайские летающие фонарики. Важно продумать какой-то ритуал, чтобы вызвать энергетический всплеск. Манифестация желаний – это создание энергетически заряженных условий. Я предлагаю вам уделить внимание и своему внешнему виду, быть красивыми во время манифестации, надеть свое самое любимое платье или купить платье своей мечты именно к этому поводу, сделать макияж и красивую прическу. Встреча с вашим желанием – это встреча со Вселенной. Во время манифестации в вас должно быть накоплено много приятных ощущений. Хорошо сделать манифестацию в примечательном или знаковом для вас месте, чтобы вас захлестнули эмоции. Можно делать манифестацию даже во время прыжка с парашютом. Для проведения этого мероприятия можно отправиться в святые места, например, в Иерусалим. А если нет такой возможности, то подходящим местом для этого могут стать ваш дом или дача, или знакомые окрестности, любимые уголки природы. Если обратиться к ведьминской практике, то ведьмы также делали заклинание. Сделаем его и мы. Заклинанием может стать любое четверостишие, в которое вы вложили силу. Можно написать и длинное стихотворение. Помните, что написано пером, то не вырубишь топором. Если мы напишем заклинание на бумажке, включим в него силу и подключим его к нашей манифестации, тогда у этого желания просто не будет шансов не сбыться. Итак, вы красиво одеты и находитесь в своем идеальном месте для манифестации. Прочитайте свое заклинание и почувствуйте прилив колоссальной энергии. А теперь самая главная задача – доверить ваше желание Вселенной. Отпустить послание бессознательного туда же, откуда они пришли. Для этого берем лист с каждым из желаний и привязываем его к шарику. Отпускаем шарик в небо и провожаем его со словами. Я достойна. Желание. Я достойна. Желание. Я разрешаю себе быть замужем или другое ваше желание. На благо себе и своим близким. Это безопасно для меня. Я разрешаю себе пользоваться теми чувствами. Перечисляем то, что будем чувствовать в результате исполнения желания, потому что они принадлежат мне по праву. Именно такая формулировка позволяет дать внутреннее разрешение на осуществление желания. Это очень важно. В конце скажите Я отпускаю свои желания во Вселенную. Я доверяю пространству. И я готова к исполнению желаний и проявлению их в моей жизни. Благодарю. Это сделано. Сделано, сделано. Да будет так. И так стало. Завершите манифестацию, поблагодарив Вселенную. Теперь останется лишь довериться ей и принять вашу сбывшуюся мечту. Чтобы ваше желание еще больше закрепилось в пространстве, чтобы ваша манифестация была заряжена энергией на все 100%, я подготовила для вас бонус. Вы сможете получить еще один волшебный инструмент для манифестации своих желаний благодаря этому QR-коду. Отсканируйте этот QR-код при помощи своего смартфона и раскройте для себя новые возможности. Вместе со мной вы пройдете манифестирующую загрузку и ускорите исполнение своих желаний. Послание света. Я благодарна Вселенной за то, что мое желание исполняется. Важно проговаривать эту установку 7 дней. С реальной благодарностью, будь то ваше желание уже свершилось.